И вот снова слова застывают у меня на губах. Казалось бы, пора привыкнуть спокойнее на все реагировать, а может даже ожесточиться. Но в жизни случаются такие переживания, что ранят особенно глубоко. От них невозможно исцелиться, рана продолжает ныть, а чувствительность настолько обостряется, что достаточно оживить в памяти роковые события, и снова вспыхивают боль и ужас. Как я уже говорил, мы увидели впереди на чистом блестящем полу некое препятствие, и одновременно наши ноздри уловили все тот же новый запах, многократно усилившийся и смешавшийся с едкими испарениями тех, кто шел перед нами. При свете фонариков у нас не осталось никаких сомнений в природе неожиданного препятствия. Мы не побоялись подойти ближе, потому что даже на расстоянии было видно, что распростертые на полу существа не способны больше никому причинить вреда. Так же, как и шестеро их товарищей, похороненных под ужасными пятиконечными надгробиями из льда в лагере несчастного Лейка. Как и у собратьев, почивших в ледяной могиле, у них были отсечены некоторые члены, а по расползавшейся темно-зеленой вязкой лужице было понятно, что печальное событие случилось совсем недавно. Мы увидели только четверых, хотя из посланий Лейка явствовало, что звездоголовых существ должно быть не менее восьми. Зрелище потрясло и одновременно удивило нас, что за роковая встреча произошла здесь, в кромешной тьме. Напуганные пингвины разъяренно щелкали клювами. По доносившимся издалека крикам мы поняли, что впереди гнездовье. Неужели звездоголовые, потревожив птиц, навлекли на себя их ярость? Судя по характеру ран, такого быть не могло. Ткани, которые с трудом рассек скальпелем Лейк, легко выдержали бы удары птичьих клювов. Кроме того, огромные слепые птицы вели себя исключительно мирно. Может, звездоголовые поссорились между собой? Тогда вина ложится на четверых отсутствующих. Но где они? Прячутся неподалеку и выжидают удобный момент, чтобы напасть на нас. Медленно продвигаясь к месту трагедии, мы опасливо поглядывали в сторону боковых галерей. Что бы здесь ни случилось, это очень напугало пингвинов. Они необычайно всполошились. Возможно, схватка завязалась недалеко от гнездовья, где-нибудь на берегу бездонной темной пучины, ведь поблизости не было птичьих гнезд. Может, звездоголовые бежали от преследователей, хотели поскорее добраться до оставленных саней, но тут убийцы нагнали тех, кто послабее, и прикончили. Можно представить себе панику среди звездоголовых, когда нечто ужасное поднялось из темных глубин, распугав пингвинов, и те с криками и гоготом бросились в бегство. Итак, мы опасливо приближались к загромоздившим проход истерзанным созданиям. Но не дошли и, слава Создателю, бросились прочь, а опрометью понеслись назад по проклятому тоннелю, по его гладкому, скользкому полу, мимо издевательских орнаментов, открыто высмеивающих искусство, которому подражали. Мы бросились бежать прежде, чем уяснили себе, что же все-таки увидели. Прежде чем наш мозг опалило сознание, из-за которого никогда уже нам не будет на земле покоя. Направив свет обоих фонариков на распростертые тела, мы поняли, что более всего встревожило нас в этой жуткой груди тел. Не то, что жертвы были чудовищно растерзаны и искалечены, а то, что все были без голов. Подойдя еще ближе, мы увидели, что головы не просто отрубили, а изничтожили каким-то дьявольским способом, оторвали или скорее отъели. Кровь темно-зеленая, все еще растекавшаяся лужицей, источало невыносимое зловоние, но теперь его все больше забивал новый, неведомый запах. Здесь он ощущался сильнее, чем прежде, по дороге сюда. Только на совсем близком расстоянии от поверженных существ мы поняли, где таится источник этого второго, необъяснимого запаха. И вот тогда Денфорд, вспомнив некоторые барельефы, живо воспроизводящие жизнь старцев во время перми, 150 миллионов лет назад, издал пронзительный истошный вопль, отозвавшийся мощным эхом в этой древней, сводчатой галереи со зловещей и глубоко порочной резьбой на стенах. Секунды позже я уже вторил ему. В моей памяти тоже запечатлелся старинный барельеф, на котором неизвестный скульптор изобразил покрытое мерзкой слизью и распростертое на земле тело обезглавленного старца. Это чудовищные шаготы убивали таким образом своих жертв, отъедая головы и высасывая из них кровь. Происходило это в годы их неповиновения во время изнурительной, тяжелой войны с ними старцев. Высекая эти кошмарные сцены, художник нарушал законы профессиональной этики, хотя и изображал события, уже канувшие в лету. Ведь шаготы и последствия их деяний явно были запретным для изображения предметом. Несомненно, существовало табу. Недаром безумный автор Некрономикона пылко заверял нас, что подобные твари не могли быть созданы на Земле и что они являлись людям только в наркотических грезах. Бесформенная протоплазма, до такой степени способная к имитированию чужого вида, органов и процессов, что копию трудно отличить от подлинника. Липкая пузырчатая масса, эластичные пятифунтовые сфероиды, легко поддающиеся внушению послушные рабы. Строители городов, все строптивее, все умнее, живущие на земле и под водой, и все больше постигающие искусство подражания. О боже, какая нелегкая дернула этих нечестивых старцев создать этих тварей и пользоваться их услугами. Теперь, когда мы с Денфортом воочию увидели блестящую, маслянистую черную слизь, плотно обволакивающую обезглавленные тела, когда в полную силу вдохнули этот ни на что не похожий мерзкий запах, источник которого мог себе представить только человек с больным воображением, исходил он от слизи, которая не только осела на телах, но и поблескивала точечным орнаментом на грубо и вульгарно переиначенных картушах. Лишь теперь мы всем своим существом прочувствовали, что такое поистине космический страх. Мы уже не боялись тех четверых, которые сгинули неведомо где, и вряд ли представляли теперь опасность, бедняги. Они как раз не несли в себе зла. Природа сыграла над ними злую шутку, вызвав из векового сна, какой трагедией обернулось для них возвращение домой. То же станет и с остальными, если человеческое безумие, равнодушие и жестокость вырвут их из недр мертвых или спящих полярных просторов. Звездоголовых нельзя ни в чем винить. Что они сделали? Ужасное пробуждение на страшном холоде в неизвестную эпоху и вполне вероятно нападение разъяренных, истошно лающих четвероногих, отчаянное сопротивление – и, наконец, в придачу, окружившие их неистовые белые обезьяны в диковинных одеяниях, несчастный Лейк, несчастный Гедни и несчастные старцы. Они остались до конца верны своим научным принципам. На их месте мы поступили бы точно так же. Какой интеллект, какое упорство. Они не потеряли головы при встрече с неведомым, сохранив спокойствие духа, как и подобает потомкам тех, кто изображен на барельефах. Кого бы они ни напоминали внешним обликом, морских звезд или каких-то неземных растений, мифических чудовищ или инопланетян, по сути своей, они были людьми. Они перевалили через заснеженные хребты, на склонах которых ранее стояли храмы, где они возносили хвалу своим богам. Там же они прогуливались когда-то в зарослях древесных папоротников. Город, в который они так стремились, спал, объятый вечным сном. Но они сумели, как и мы, прочитать на древних барельефах историю его последних дней. Ожившие старцы пытались разыскать своих соплеменников здесь, в этих легендарных темных недрах. И что же они нашли? Примерно такие мысли рождались у нас с Денфортом при виде обезглавленных и выпачканных мерзкой слизью трупов. Затем мы перевели взгляд на резьбу, вызывавшую отвращение своей вульгарностью, над которой жирно поблескивала только что нанесенная гнусной слизью надпись из точек. Теперь мы поняли, кто продолжал жить, победив старцев, в подводном городе на дне темной бездны. по краям которой устроили свои гнездовья пингвины. Ничего здесь не изменилось. Должно быть, и теперь над пучиной все так же дымятся клубы пара. Шок от ужасного зрелища обезглавленных, перепачканных гнусной слизью тел, был так велик, что мы застыли на месте, не в силах вымолвить ни слова. И только значительно позже, делясь своими переживаниями, узнали о полном сходстве наших мыслей. Казалось, прошли годы. На самом же деле мы стояли так, окаменевшие не более 10-15 секунд. И тут в воздухе навстречу нам поплыли легкие струйки пара, как бы от дыхания приближающегося к нам, но еще невидимого существа. А потом послышались звуки, которые, разрушив ары, открыли нам глаза, и мы опрометью бросились на утек мимо испуганно гогочущих пингвинов. Мы бежали тем же путем, топча брошенную нами бумагу, по извивавшимся под ледяной толщей сводчатым коридором. Назад, скорее, в город. Выбежав на дно гигантского цилиндра, мы заторопились к древнему пандусу. Оцепенело, автоматически стали карабкаться вверх, наружу, к спасительному солнечному свету, только бы уйти от опасности. Мы считали, в соответствии с гипотезой Лейка, что трубные звуки издают те, которые сейчас в большинстве своем были уже мертвы. Значит, кто-то уцелел. Денфорд позже признался, что именно такие звуки, только более приглушенные, он слышал при нашем вступлении в город, когда мы осторожно передвигались по ледяной толще. Они удивительно напоминали завывания, доносившиеся из горных пещер. Не хотелось бы показаться наивным, но все же прибавлю еще кое-что. Тем более, что Денфорду по странному совпадению пришла в голову та же мысль. Этому, конечно же, способствовал одинаковый круг чтения. Денфорд к тому же намекнул, что по его сведениям, работая 100 лет назад над Артуром Гордоном Пимом, пользовался неизвестными даже учеными тайными источниками. Как все, наверное, помнят, в этой фантастической истории некая огромная мертвенно-белая птица, живущая в самом сердце зловещего антарктического материка, постоянно выкрикивает некое никому неведомое слово, полное рокового скрытого смысла. «Теккелелли! Теккелелли!» Уверяю вас, именно его мы расслышали в коварно прозвучавших за клубами белого пара громких трубных звуках. Они еще не отзвучали, а мы уже со всех ног неслись прочь, хотя знали, как быстро перемещаются старцы в пространстве. Выжившему участнику этой немыслимой бойни, тому, кто издал этот непередаваемый трубный клич, не стоило большого труда догнать нас, хватило бы и минуты. Мы смутно надеялись, что нас может спасти отсутствие агрессии, открытое проявление нами добрых намерений. Преследователя могла проснуться любознательность. В конце концов, зачем причинять нам вред, если ему никто не угрожает? Пробегая по галерее, где невозможно было укрыться, мы на секунду замедлили бег и, нацелив назад лучи фонарей, заметили, что облако пара рассеивается. Неужели мы наконец увидим живого и невредимого жителя древнего города? И тут снова прозвучало «Теккелелли, теккелелли». Преследователь отставал. Может, он ранен, но мы не решались рисковать. Ведь он, услышав крик Денфорда, не убегал от врагов, а устремился вперед. Времени на размышления не было. Оставалось только гадать, где сейчас пребывали убийцы его соплеменников. Эти непостижимые для нас кошмарные создания. Горы зловонные, изрыгающие слизь протоплазмы, покорившие подводный мир и направившие посланцев на сушу, где те, ползая по галереям, испоганили барельефы старцев. Скажу откровенно, нам было жаль оставлять этого последнего и, возможно, раненого жителя города на почти верную смерть. Слава богу, мы не замедлили бег. Пар вновь сгустился, мы летели вперед со всех ног, а позади, хлопая крыльями, испуганно кричали пингвины. Это было само по себе странно, если вспомнить, как вяло реагировали они на наше присутствие. Вновь послышался громкий трубный клич. «Тикки-лелли! Тикки-лелли!» Значит, мы ошибались. Звездоголовый не был ранен. Он просто задержался у трупов своих товарищей, над которыми поблескивала на стене надпись из гнусной слизи. Неизвестно, что означала дьявольская надпись, но она могла оскорбить Звездоголового. Похороны в лагере Лейка говорили о том, что старцы безмерно чтут своих усопших. Включенные на полную мощность фонарики высветили впереди ту, уже известную нам большую пещеру, где сходилось множество подземных ходов. Мы облегченно вздохнули, вырвавшись наконец из плена загаженных шаготами стен. Даже не разглядывая мерзкую резьбу, мы ощущали ее всем своим естеством. При виде пещеры нам пришло также в голову, что, возможно, наш преследователь затеряется в этом лабиринте. Находившиеся здесь слепые пингвины-альбиносы пребывали в страшной панике. Казалось, они ожидают появления чего-то ужасного. Можно попробовать притушить фонарики в надежде, что испуганно мечущиеся и гогочущие огромные птицы заглушат наш слоновый топот. Юркнуть прямиком в тоннель. Кто знает, вдруг удастся обмануть врага. В туманной дымке грязный, тусклый пол основного тоннеля почти не просматривался, разительно отличаясь от зловеще поблескивающей позади нас галереи. Тут даже старцам с их шестым чувством, позволявшим до какой-то степени ориентироваться в темноте, пришлось бы туго. Мы и сами боялись промахнуться, угодить не в тот коридор. Ведь у нас была одна цель – мчаться, что из силы, по тоннелю в направлении мертвого города. А попадем мы ненароком в одну из боковых галерей, последствия могли быть самые непредсказуемые. То, что мы сейчас живы, доказывает, что существо, гнавшееся за нами, ошиблось и выбрало не тот путь. Мы же чудом попали куда надо. И еще нам помогли пингвины и туман. К счастью, водяные пары, то сгущаясь, то рассеиваясь, в нужный момент закрыли нас плотной завесой. А вот раньше, когда мы только вбежали в пещеру, оставив позади оскверненную гнусной резьбой галерею, и в отчаянии оглянулись назад, вот тогда дымка несколько разошлась, и перед тем, как притушить фонарики и, смешавшись с пингвиней стаей, попытаться незаметно улизнуть, мы впервые увидели догонявшую нас тварь. Судьба была благосклонна к нам позже, когда скрыла нас в тумане. А в тот момент она явила нам свой грозный лик. Мелькнувшее видение отняло у нас покой до конца наших дней. Заставил нас обернуться извечный инстинкт догоняемой жертвы, которая хочет знать, каковы ее шансы. Хотя, возможно, здесь примешались и другие подсознательные импульсы. Во время бегства все в нас было подчинено одной цели – спастись. Мы не замечали ничего вокруг и уж, конечно, ничего не анализировали. Но в мозг, тем не менее, помимо нашей воли поступали сигналы, которые посылало наше обоняние. Все это мы осознали позже. Удивительно, но запах не менялся. В воздухе висело все то же зловоние, которое поднималось ранее над измазанными слизью обезглавленными трупами. А ведь запаху следовало бы измениться. Этого требовала простая логика. Теперь должен преобладать прежний едкий запах, неизменно сопровождавший звездоголовых. Но все наоборот. Ноздри захлестывала та самая вонь. Она нарастала с каждой секундой, становилась все ядовитее. Казалось, мы оглянулись одновременно, как по команде. Но на самом деле, конечно же, первым был один из двоих. Хотя второй тут же последовал его примеру. Оглянувшись, мы включили на полную мощность фонарики и направили лучи на поредевший туман. Поступили мы так, возможно, из-за обычного страха, желая знать, в чем именно заключается опасность, а может, из подсознательного стремления ослепить врага, а потом, пока он будет приходить в себя, скользнув меж пингвинов, юркнуть в туннель. Но лучше бы нам не оглядываться. Ни Орфей, ни жена Лота не заплатили больше за этот безрассудный поступок. И тут снова послышалось ужасное «Тикки-лелли, тикки-лелли». Буду предельно откровенным. хотя откровенность дается мне с большим трудом, и доскажу все, что увидел. В свое время мы даже друг с другом избегали говорить на эту тему. Впрочем, никакие слова не передадут и малой толики пережитого ужаса. Зрелище настолько потрясло нас, что можно только диву даваться, как это у нас хватило соображения притушить фонарики, да еще и выбрать правильное направление. Есть только одно объяснение. Нами руководил инстинкт, а не разум. Может, так оно было и лучше. Но все равно за свободу мы заплатили слишком большой ценой. Во всяком случае, с рассудком у нас с тех пор не совсем в порядке. Денфорд совершенно потерял голову. Помнится, весь обратный путь он твердил на бегу одно и то же. Для любого нормального человека это звучало бы чудовищным бредом. Только один я понимал, откуда это взялось. Голос его разносился эхом по коридорам, теряясь среди криков пингвинов и замирая где-то позади, в туннеле, где, к счастью, уже никого не было. Слава богу, он забубнил этот бред не сразу после того, как оглянулся, иначе нас давно уже не было бы в живых. Страшно даже вообразить себе нашу возможную участь. South Station, Washington Station, Perk Station, Kendall Station, Central Station, Гавард. Бедняга перечислял знакомые станции подземки, проложенные из Бостона в Кембридж за тысячи миль отсюда, в мировой земле Новой Англии. Но мне его нервный лепет не казался ни бредом, ни не кстати проснувшимся ностальгическим чувством. Денфорд находился в глубоком шоке, но я тут же безошибочно уловил пришедшую ему на ум болезненную аналогию. Оглядываясь, мы ни на минуту не сомневались, что увидим жуткое чудовище, но все же вполне определенное. К обличию звездоголовых мы как-то привыкли и смирились с ними. Однако в зловещей дымке вырисовывалось совершенно другое существо, гораздо более гнусное. Оно оказалось реальным воплощением чужого, инородного организма, какие любят изображать наши фантасты, и больше всего напоминало движущийся состав, если смотреть на него с платформы станции метро. Темная громада, усеянная ярко светящимися разноцветными точками, рвалась из подземного мрака, как пуля из ствола. Но мы находились не в метро, а в подземном тоннеле, а за нами гналась, синусоидно извиваясь, кошмарная черная блестящая тварь, длиной не менее 15 футов, изрыгающая зловоние и все более набиравшая скорость. Густой пар окружал ее, восставшую из морских глубин. Это невообразимое чудовище, бесформенная масса пузырящейся протоплазмы, слабо иллюминировала, образуя тысячи вспыхивавших зеленоватым светом и тут же гаснущих глазков, и неслось прямо на нас, массивнее любого вагона. Оно безжалостно давило испуганных беспомощных пингвинов, скользя по сверкающему полу, ведь именно эти твари отполировали его до полного блеска. Вновь издевательски прогремел дьявольский трубный глаз. «Тикки-лили! Тикки-лили!» И тут мы вспомнили, что этим нечестивым созданием шаготам старцы дали все – жизнь, способность мыслить, пластические органы. Шаготы пользовались их точечным алфавитом и, конечно же, подражали в звучании языку своих бывших хозяев. Не все запомнилось нам с Денфордом из нашего поспешного бегства, но кое-что все-таки удержалось в памяти. Помним, как пробежали громадную пещеру, куполу которой старцы придали черты небесной сферы, как, несколько успокоившись, шли потом коридорами и залами мертвого города, но это все помним как во сне, как будто мы находились в иллюзорном призрачном мире, в некоем неизвестном измерении, где отсутствовали время, причинность и ориентиры. Нас несколько отрезвил сумеречный дневной свет, падавший на дно гигантской цилиндрической башни. Но мы все же не осмелились приблизиться к оставленным саням и взглянуть еще раз на несчастного Гедни и собаку. Они покоились здесь, как на дне огромного круглого мавзолея. И я от всей души надеюсь, что их мертвый сон никто никогда не потревожит. Лишь взбираясь по колоссальному пандусу, мы осознали, насколько устали. От долгого бега в разряженной атмосфере перехватило дыхание, но ничто не могло заставить нас остановиться и перевести дух, пока мы не выбрались наружу и не оказались под открытым небом. Карабкаясь на вершину сработанного из цельных глыб 60-футового цилиндра, пыхтя и отдуваясь, мы тем не менее понимали, что сейчас происходит наше глубоко символичное прощание с городом. Параллельно пандусу шли широкой полосой героические барельефы, выполненные в изумительной технике древней эпохи 40 миллионов лет назад. Последний привет от старцев. Поднявшись на вершину башни, мы, как и предполагали, обнаружили, что спускаться нам предстоит по замерзшему каменному крошеву, окружившему башню снаружи на манер холма. На западе высились другие не менее громадные постройки. На востоке же, с той стороны, где дремали вдали занесенные снегом вершины великих гор, здания обветшали и были заметно ниже. Косые лучи низкого антарктического полночного солнца пробивались сквозь строй покосившихся руин, а город по контрасту со знакомым полярным пейзажем казался еще древнее и угрюмее. В воздухе дрожала и переливалась снежная пыль. Мороз пробирал до костей. Устало опустив рюкзаки, которые лишь чудом сохранились во время нашего отчаянного бегства, мы застегнули пуговицы на куртках и начали спуск. Потом побрели по каменному лабиринту к подножью гор, где нас дожидался самолет. За весь путь мы ни словом не обмолвились о том, что побудило нас спасаться бегством, так и не позволив побывать на краю загадочной и самой древней бездны на Земле. Меньше чем через четверть часа мы по крутой древней трассе спустились туда, откуда был виден темный силуэт нашего самолета, оставленного на высокой площадке среди вмерзших в лед редких руин. На полпути к нему мы остановились, переводя дух, и посмотрели еще раз на оставленные позади фантастические каменные джунгли, четко и таинственно отпечатанные на фоне неба. В это время туманная дымка, затягивавшая западную сторону небосвода, рассеялась. Снежная пыль устремилась ввысь, сливаясь в некий диковинный узор, за которым, казалось, вот-вот проступит некая страшная роковая тайна. За сказочным городом на совершенно белом небосклоне протянулась тонкая фиолетовая ломаная линия. Ее острые углы, озаренные розовым сиянием, призрачно вырисовывались на горизонте. Плоскогорье постепенно шло ввысь. К этому таинственному, мерцавшему и манившему венцу местность пересекала бывшее русло реки, похожее теперь на неровно легшую тень. У нас захватило дух от неземной красоты пейзажа, а сердце ёкнуло от страха. Далекая фиолетовая ломаная линия была ничем иным, как проступившим силуэтом зловещих гор, которым жителям города запрещалось приближаться. Эти высочайшие на земле вершины являлись, как мы поняли, средоточением чудовищного зла, вместилищем отвратительных пороков и мерзостей. Им опасливо поклонялись жители древнего города, страшившиеся приоткрыть их тайну, даже на своих барельефах. Ни одно живое существо не ступало на склоны загадочных гор. Лишь жуткие, наводящие ужас молнии задерживались в долгие полярные ночи на их острых вершинах, освещая таинственным светом землю далеко вокруг. На полярных просторах они стали как бы прообразом непостижимого Кадата, находившегося за зловещим плато Лэнг, о чем смутно упоминается в древних легендах. Если верить виденным нами барельефам и резным картам, до загадочных фиолетовых гор было почти 300 миль, однако очертания их четко проступали над раскинувшейся снежной гладью, а зубчатые вершины, круто взмывая ввысь, вызывали ощущение того, что они находятся на чужой, полной неведомых опасностей планете. Высота этих вершин была немыслимой, недопустимой человеческому воображению. Они уходили в сильно разреженные слои земной атмосферы, которые посещали разве что призраки, Ведь ни один из дерзких воздухоплавателей не остался в живых, чтобы поведать о своем непонятном, не поддающемся объяснению внезапном крушении. Вид гигантских гор заставлял меня не без дрожи вспоминать барельефные изображения, которые подсказывали нам, что Великая река могла нести с проклятых склонов нечто, державшее жителей города в смертельном ужасе. И я мысленно задавал себе вопрос, а не был ли их страх порождением укоренившегося предрассудка? Я припомнил также, что горы эти своей северной оконечностью выходят к побережью в районе земли королевы Мэри, где в тысячи миль отсюда именно сейчас работает экспедиция сэра Дугласа Моусона. И от всей души пожелал, чтобы ни с научным руководителем, ни с прочими членами экспедиции не случилось ничего дурного, и чтобы они даже не заподозрили, сколь опасны гиганты таятся за грядой приближенных скал. Эти мысли ужасно угнетали меня. Нервная система была напряжена до предела, а Денфорд просто находился на грани срыва. Однако еще задолго до того, как мы, миновав руины пятиконечного строения, достигли самолета, наши неопределенные страхи обрели вполне четкую мотивацию. Черные, усеянные вмерзшими в лед руинами склоны хребтов безумия, заслонив от нас высоченной стеной восточную часть неба, вновь напомнили нам о таинственных азиатских полотнах Николая Рериха, то и дело возвращаясь мыслями к ужасным бесформенным тварям, которые, изрыгая зловоние, копошились в подземных норах, пронизывавших хребты вплоть до вершин. Мы содрогались от страха, представляя, как будем вновь пролетать над круглыми отверстиями, пробуравленными в земле, и как от трубного завывания ветра у нас будет холодеть в груди. Хуже того, кое-какие вершины окутывал туман, и мы ежились, вспоминая туманные завитки в подземном тоннеле и представляя себе адскую бездну, от которой восходил весь этот пар. Самолет благополучно дожидался нас на прежнем месте, и мы, напялив на себя всю теплую одежду, приготовились к взлету. Денфорд легко завел мотор, и самолет без труда плавно взмыл в воздух, унося нас от кошмарного города. Внизу вновь поплыл каменный лабиринт, а мы поднимались все выше, замеряя силу и направление ветра. Должно быть, где-то в верхних слоях зарождалась буря. Мы видели, как бешено мчались там облака, но на высоте 24 тысяч футов над перевалом условия для перелета через горы были довольно сносные. Когда мы приблизились к торчащим пикам, вновь послышались странные трубные звуки, отчего у Денфорда, сидевшего у штурвала, затряслись руки. Хотя я был средним пилотом, скорее дилетантом, но тут все же решил вести самолет сам. В сложных условиях лавирования между пиками слишком опасно было доверять управление человеку, потерявшему голову от страха. Денфорд даже не протестовал. Собрав всю свою волю, я сосредоточился на управлении и, стараясь вести самолет как можно увереннее, не сводил глаз с красноватого клочка неба, открывшегося в провале между пиками. Я сознательно избегал смотреть на клубившийся у вершин туман, и, слыша тревожные трубные звуки, завидовал в душе Одиссею, который в подобной ситуации, чтобы не внимать чарующему пению сирен, залепил уши воском. Денфорд же, оставшись без дела и томясь внутренним беспокойством, не мог спокойно усидеть на месте. Он все время крутил головой, провожал взглядом оставшийся позади город, глядел вперед на приближавшиеся вершины, изрытые пещерами, усеянные прямоугольными руинами. Поворачивался то в одну, то в другую сторону, где проплывали внизу заснеженные предгорья с утопавшими в снегу развалинами крепостных стен. А иногда устремлял взор в небо, следя за фантастическими сочетаниями мчавшихся над нами облаков. Вдруг у самого перевала, когда я, вцепившись в штурвал, преодолевал самый ответственный участок пути, раздался его истошный вопль, который чуть не привел к катастрофе. Штурвал дрогнул у меня в руках, и я едва не потерял управление. К счастью, мне удалось совладать с волнением, и мы благополучно завершили перелет. Но вот Денфорд, боюсь, он никогда теперь не обретет душевного равновесия. Как я уже говорил, Денфорд наотрез отказывался поведать мне, что за кошмарное зрелище заставило его завопить с такой силой. А ведь именно оно окончательно лишило юношу покоя. Оказавшись по другую сторону хребтов безумия и чувствуя себя в безопасности, мы наконец заговорили, обмениваясь громкими замечаниями. В основном они касались наших взаимных обещаний не разглашать ничего, имеющего отношение к древнему городу. Эти поистине космические тайны не должны были стать достоянием широкой публики, предметом зубоскальства, и, клянусь, я никогда бы и рта не раскрыл, если бы не вполне реальная перспектива работы в тех краях экспедиции Старквотера Мура и прочих научных коллективов. В интересах безопасности человечества нельзя бесцеремонно заглядывать в потаенные уголки планеты и проникать в ее бездонные недра, ибо дремлющие до поры монстры, выжившие адские создания, могут восстать ото сна, могут выползти из своих темных нор, подняться со дна подземных морей, готовые к новым завоеваниям. Мне удалось выпытать у Денфорда, что последнее ужасное зрительное впечатление было в виде миража. По его словам, оно не имело ничего общего ни с кубическими сооружениями на склонах, ни с поющими, источающими пар пещерами хребтов безумия. Мелькнувшее среди облаков дьявольское видение открыло ему, что таят фиолетовые горы, которых так боялись и к которым не осмеливались приближаться старцы. Возможно, видение являлось наполовину галлюцинацией, вполне вероятной после перенесенных нами испытаний, а наполовину тем нераспознанным им миражом, который мы уже созерцали, подлетая днем назад к лагерю Лейка. Но что бы это ни было, оно лишило Денфорда покоя до конца его дней. Иногда с его губ срываются бессвязные, лишенные смысла словосочетания вроде «черная бездна», «резные края», «протошаготы», «пятимерные, наглухо закрытые конструкции», «мерзкий цилиндр», «древний фарос», «йоксатот», «исходная белая студенообразная структура», «космический оттенок», «крылья», «глаза в темноте», «лунная дорожка», «первозданный, вечный, неумирающий» и прочие странные словосочетания. Придя в себя, он ничего толком не объясняет, связывая свои темные высказывания с неумеренным чтением в юные годы опасной эзотерической литературы. Денфорд один из немногих осмелился дочитать до конца источенный временем том Некрономикона, хранившийся под замком библиотеки университета. Помнится, когда мы летели над хребтами безумия, небо хмурилось, и хотя я ни разу не посмотрел вверх, но, думаю, клубившиеся снежные вихри принимали там фантастические очертания. Быстро бегущие облака могли усилить, дополнить и даже исказить картину, воображение, легкостью разукрасить ее еще больше. А к тому времени, когда Денфорд впервые заикнулся о своем кошмарном видении, оно успело также обрасти аллюзиями из его давнего чтения. Не мог узреть он так много в одно мгновение. Тогда же над хребтами он истошно вопил одно и то же, безумные, услышанные нами одновременно слова «Тиккелелли, тиккелелли».